Ромашка и роза. Прошу меня простить за обращение в прозе, ромашка скромная сказала пышной розе, но вижу я, в круг вашего стебля живет и множится растительная тля. Мне кажется, что в ней для вас угроза. Где вам судить о нас, вспылила роза. Ромашкам полевым в дела садовых роз не следует совать свой нос. Довольная собой и всех презрев при этом, красавица погибла тем же летом не потому, что рана отцвела, а потому, что дружеским советом цветка незнатного она пренебрегла. Кто на других глядит высокомерно, тот этой басни не поймет, наверное.